Наши — это корабли. Все наше воздыхание тут. Каждый болт — наш батрацкий год. Каждая снастиночка нашим потом трудовым просмолена. Каждая дощечка бортовая нашими слезами просолена. Слушай, Дубрава, что лес говорит. Теперь наша Карела не раба, а ейны дети не холопы. Уж очень это сладко. Не трясутся наши дети у высоких порогов, как отцы и тряслись. Не надо им, как собачкам, хозяевам в глаза глядеть. Уж очень это любо. Мое сказание к концу приходит. Ныне восьмой десяток, как на свете живу. Да год что, 70 невелики еще годы, 10 лет на радости капитаном хожу. Как посмотрю на радость, вот я новой сделаюсь, как сейчас из магазина при хозяевах старей был. О, ног да земляна старуха, пустыньская начальчица, говорит мне: «Дикой ты, старик, все не твое, а радуйся». А я ей: «Дика ты, старуха, оттого и радуюсь, что все мое». Земляная старуха старая вот-вот умрет. Офонина бабушка. Наша Карела от всея Руси болотами отгородилась, а достаток от всея Руси берем. Мужики на все лето в Русь к морским пристаням убежат. В гражданскую войну мы на рубеже привелись, одна нога на полдень в красной половине, другая на полночь в белой. Мы со всей волостью в красную тянули, в красную рекрута ушли, в красную промысел сдали, бело обидело, спало на грабежи. Разговор стал такой: там-то бело хлеб отняла, там-то мужиков увела, деревню сожгла. Ждем напасти, а житье править надо. С покрова белка побелела, мужики в леса побежали. Внук мой, Афанасий, промышленник не из последних, бывал шуточкой средиться, а тут оружие за плечами, собаку у ноги, 3 раза круг дома обошел, постоял, головой покачал. Не идти не можно, идти тошно. Баба, карауль пуще, и это вся сила складина. Я молода вдовела. Дочь Афоньку родила, умерла. Зять у сплава утонул. Внучка Афоня смала, как мужик заработал. Добытчик вырос, зверь бил, птицу, рыбу добывал. С германской войны вратился, листов, книг навез, стал про Ленина внушать. Народ внялись, рассудили красной власти держаться. Вот неделя прошла ли, летят наши промышленники обратно, а Афони нету. Белый идет, побегайте в волость. Мужики, где мой Афоня? Они тройма в волость погонили за помощью, там красная часть. Мужики коней запрягают, жонки причитают, надо бежать. А с собой, кроме одежды да хлеба подорожного, ничего не возьмешь. До морозов на Русь дорог нет, только тропы зверины. Я говорю: бабы, есть у нас на бору 9 берез, 10-та сосна виловата, то наши кладовые.